Глава 21. После своего спасения во время падения осколков на оплот, Талия твердо решила стать сильнее, во что бы то ни стало перестать быть обузой. Конечно, за такое короткое время сделать прорыв невозможно, но вот усилить свой текущий ранг, освоить новую технику или даже две до приемлемого уровня, чтобы уже на практике продолжить постигать их, вполне реально. Все это время она не выходила из своей закрытой тренировки, и, возможно, так бы и продолжалось дальше, если бы не внезапный срочный вызов от старейшин гильдии. И судя по той суете, которая царила на территории гильдии, такой вызов получила не только она. Естественно, разговаривала она не с самими старейшинами. В главном здании гильдии ее встретил один из старших мастеров и, выдав табличку назначения, несколькими фразами ввел в курс дела. «Не в курсе об упавших осколках?» Удивился старший, но, поняв, что Талия все это время находилась в изоляции, тут же пояснил. «У нас тут звездопад произошел. В долину грохнулась дюжина больших осколков. И когда я говорю «большие», значит, они действительно огромные. Сама понимаешь, какое это вызвало переполох в городе, и сколько сейчас группы одиночек бросилось в долину». «Поняла, старший. А почему вся гильдия правосудия? У нас же отрядов искателей меньше десятка». «Запрос храма порядка. Они обнаружили большое количество групп культа крови и культа темной реки. В несколько раз больше, чем все наши смелые предположения. А еще там обнаружили хорошо знакомых тебе темных практиков из тех, кто напал на вас в ручьях». Талия тут же подобралась. Те уроды, убившие ее учителя. Кажется, старшие говорили, что они были из кровавых мастеров. Да и те уроды, которые напали на них с Айденом в заброшенном храме, упоминали о награде за ее голову. «В общем, храм порядка попросил нас о помощи в захвате и изучении упавших звезд, а префект настоял на том, чтобы мы нашли и покарали культистов, посмевших бросить вызов властям префектуры. Сейчас мы создаем сразу несколько усиленных отрядов и отправляем их в долину. В каждой группе будет опытный искатель. Он станет лидером. Если что, гильдия отправляет практически всех свободных своих практиков. Это приказ префекта. Выдвигаетесь практически сразу, имей в виду». «Благодарю за разъяснение, старший». Талия почтительно поклонилась и отправилась к своей группе, указанной в назначении. В груди девушки все клокотало от едва сдерживаемой холодной ярости. Она, наконец, получила возможность отомстить. Конечно, Талия прекрасно понимала, что убивший ее учителя практики совершенно не ее уровня. Она вряд ли даже задеть их сможет, но это не значит, что отомстить нельзя. В конце концов, есть же у культистов воины ее ранга, и даже такой ловчий, как она, может пригодиться. Да и на исполнение боевых формаций гильдии Талия вполне способна, так что отомстить можно, главное подходить к этому вопросу с головой. Первый выход Айдена вместе со своими товарищами в патруль произошел спустя несколько дней после начала их тренировок с защитной экипировкой. К этому времени Кушар уже полностью восстановился, как и Нариса. Последняя буквально забрасывала Айдена просьбами о спарринге. И каждый раз с таким безумным и жадным взглядом, что тому было откровенно не по себе. Вот кого он совершенно не понимал. Но и от спаррингов отказываться не стал. Это оказался интересный опыт. В лагере была оборудована специальная площадка с тренировочными массивами, хоть и небольшая, но вполне рабочая. Даже удивительно, что секта нашла время и деньги для постройки в таком месте полноценного массива незащитной направленности. Впрочем, хватало тут и таких. В том числе и отслеживающих, которые чем-то напоминали Айдену его собственные массивы Цитры. Сам спарринг оказался странным. Оба. И он, и Нариса первое время прощупывали друг друга, пытаясь понять границы возможностей и понимая, что противник будет скрывать большую часть возможностей. Ну а потом, когда стало примерно ясно, что ждать, началось самое интересное. Выяснилось, что Нариса ничем не уступает Айдену в мастерстве меча, причем даже когда он начал сражаться с ней в полную силу, используя весь опыт и знания, полученные в храме дракона. Понятное дело, без демонстрации чего-то особенного или секретного, лишь идеальное исполнение распространенных движений, стоек и ударов. Удивительное дело, но Айдену, как бы он ни старался, не удавалось продавить ее защиту, а сама девушка постоянно эффективно контратаковала, пытаясь поймать его на ошибки. А уж когда дело дошло до применения навыков, стало совсем не до шуток. Во время их спаррингов на площадке даже стали появляться другие практики секты. Не зря секта Луны и Солнца считалась фракцией сильнейших мечников. Тут хватало воинов, которые бредили этим оружием. И им было крайне интересно посмотреть на столкновение двух не самых слабых мечников зеленого ранга, пускай и исполняющих только стандарт. Удар из верхней стойки сменился защитой от стремительной контратаки. Меч упал в среднюю позицию, чтобы уже в следующую секунду ударить из нижней стойки. Комбинация стремительных атак, в которой с щедростью вливалась природная энергия, отчего клинок Кайдена мгновенно изменил свой цвет на снежно-белый. Клинок Нариса же охватило алое пламя. Следующие несколько секунд каждое столкновение их мечей провоцировало появление световых вспышек. Удары сливались в постоянное ослепительное зарево, из-за чего оба практика переключались на восприятие и ощущение энергии, разлитой вокруг. Очередная ошибка. Айден успел поставить блок, закрывая левое бедро, и тут же атаковал сам. Скользящим шагом, смещаясь чуть вбок и проводя стремительную связку ударов, которую Нарисе с трудом, но удалось отклонить. Правда, ценой поставленного жесткого блока. В последний момент она успела до предела напитать духовной энергией свой меч, сшибка оружия и обоих практиков отбросила в разные стороны. Удивительно. Беловолосая ледяная принцесса, эмоции которой обычно всегда накрепко закрыты, весело расхохоталась, когда их очередной поединок завершился. Грудь девушки высоко вздымалась, а сама она, хоть и выглядела усталой, была в явном восторге. Где-то со стороны зрителей за пределами защитного круга тренировочной площадки раздались аплодисменты. Многим явно нравился этот быстрый поединок. Айден в очередной раз перехватил от Нарисы горячий взгляд, в котором ощущались сразу несколько сильных эмоций, которые он никак не мог нормально разобрать. «Может быть, еще один спарринг, только уже с использованием техник, а?» Между тем спросила она, все так же тяжело дыша. «Нет уж, на сегодня хватит. Да и техники мы друг другу уже показывали, ничего такого там нет», хмыкнул в ответ Айден, мысленно добавив, что от их сильнейших способностей массив может и не выдержать, а сокрушитель горы простейшие техники храма она уже видела. «Тем более у нас еще сегодня встреча с отрядом и лидером, наверняка насчет скорого выхода в патруль». «Ну нет так нет», немного расстроилась беловолосая, но почти сразу вернула себе обычную невозмутимость, вновь превращаясь в ледяную принцессу. «Жаль, наставник уже уехал. Ему бы понравился наш сегодняшний бой». «Да уж», — криво усмехнулся Айден, возвращая меч в ножны. И, к слову, Айдену пришлось отдельно пообщаться с мастером Хорвардом Забиякой и двумя свободными мастерами во время одного из их посещений лагеря. Они то и дело вместе с главой отделения наведывались сюда по каким-то своим делам. Дамон Блистательный и Талина Мудрая крайне заинтересовались его игрой на цитре. Пришлось в очередной раз аккуратно и вежливо отказываться от демонстрации мастерства. Но претило Айдену играть по чему-то велению или желанию. Что-то внутри переворачивалось в этот момент. И как бы не хотелось не обижать настолько сильных мастеров, он все равно твердо сказал «нет», за что тут же получил похвалу от обоих. И плюсом к этому – подтверждение их подозрений, что его наставником была некая Эллиния Ледяная. Еще и его концепция законов льда подтвердила это. Разубеждать уважаемых практиков он, конечно, не стал. Лишь для вида сказал, что не имеет возможности обсуждать наставника с кем бы то ни было, чем только подтвердил их предположение. Хорошо, хоть все три мастера вместе с главой отделения, оказавшимся очень сильным практиком, пробыли в лагере лишь один день, а затем умчались по каким-то своим крайне важным делам. Перед этим они, конечно, проведали своих учеников, посмеялись над их потрепанным видом и попросили лидера группы быть с ними построже. Судя по кислым лицам Нарисы и мелкого паренька, такое пренебрежение им не очень нравилось. Солина, понятное дело, из-за его наряда прочитать было куда сложнее, но и там наверняка было все примерно в том же ключе. «Вы опоздали!» С хорошо различимым раздражением сходу сказал Лоден, стоило Айдену с Беловолосой оказаться рядом с палаткой лидера отряда. «Госпожа Нариса, знаю, что вы спаррингуете с этим учеником, но скажу прямо, его мастерство все еще на уровне обычного безродного. Возможно, вам будет больше интересен спарринг со мной, наследником не последнего клана Оплота. Моим наставником был сам мастер...» Лодон замолчал, когда увидел, как девушка демонстративно поворачивается к нему спиной и отходит немного в сторону. Более чем холодный и понятный намек. Кинув на Айдена полный ненависти взгляд, клановый притворился, что ничего не произошло. И под ехидные взгляды уже сидящих возле палатки Кушара, Эллары и учеников свободных мастеров прошел к небольшому камню, на который уселся, демонстративно не обращая ни на кого внимания, чтобы через секунду нахмуриться и выругаться от раздавшегося дружного смеха всей компании. «Чего расшумелись?» Из палатки вылез хмурый лидер, осматривая притихших практиков. К сожалению, полученное им ранение во время столкновения с женщиной-практиком было крайне неприятным. Восстановить утерянную конечность в теории возможно, если использовать высшую алхимию в связке с сильнейшим целителем, что очень дорого даже по меркам старейшин секты. Так еще и сама восстановленная рука будет обычной. То есть укреплять мышцы и кости придется заново, отдельно. Это даже в теории провернуть тяжело, а уж на практике – дело всей жизни. Вот и выходило, что лидер группы превратился в калеку, сильно уменьшив свой потенциал. И, понятное дело, это его сильно раздражало. Хорошо, хоть свое раздражение он умудрялся прятать и почти не срывался на подчиненных. «Завтра выходим в первый патруль. Это такая же работа искателей, хотя по плану этим вы должны были заниматься уже после того, как изучили бы хотя бы парочку звезд и примерно поняли, что из себя представляет долина. Но придется это отложить на потом. У осколков сейчас лучше не появляться. На всякий случай. Что касается самого патрулирования. Во-первых, у нас увеличился охват территории, которую мы будем проверять. И увеличился он как минимум раза в три. Не вздыхать! Такая работа!» Последнее было сказано Элларе, которая уже начала страдать. Девушке жуть как не нравилась подобная работа. Уж очень сильно любила поболтать со всеми, кого увидит. А в патруле не до разговоров. «Так вот, в связи с этим есть очень большая вероятность встретить местных монстров, а с учетом того, что вся долина стоит на ушах из-за звездопада, это может быть и сильная тварюга. Так что, если я говорю использовать формацию, используем формацию. Лоден, к тебе это особенно относится». «А что опять Лоден, старший? Я всегда...» «Пререкаешься», перебил его лидер. «В патруле услышу от тебя хоть одно возражение, язык вырву. Уяснил?» «Отлично. Так, во-вторых, по всей долине активизировались группы культистов. Проблема в основном с центральным районом, где сейчас идет поиск упавших осколков. Но может и до нас докатиться». «Старший, вы же сами говорили, что отряды культистов действуют как обычные искатели и не представляют большой опасности», спросил Солин, беспокойно поерзав на месте. «Все так, но время сейчас непростое. Могут посчитать нас конкурентами, тогда нападут. А еще такое ощущение, что культисты, как и мы, вывели сюда всех своих практиков. Среди них толковых искателей много, но недостаточно, чтобы объяснить всем, как у нас тут ведутся дела. В общем, у них хватает безумцев. Другие патрули уже пару раз сталкивались лбами с такими. Так что опасность существует. Просто не теряйтесь и делайте все, что я скажу. Вопросы?» Вопросов, понятное дело, не было. А на следующий день, как и говорил лидер, они вышли в свой первый патруль. Не сказать, что он был какой-то особенный. Маршрут был известен заранее и занял у группы два полных дня путешествия по не самым гостеприимным местам долины падающих звезд. И Айден впервые за все время с момента, как они прошли через врата рядом с Оплотом, мог сказать, что началось изучение долины и то, что от нее в действительности следует ждать. Командир отряда каждую свободную минуту уделял рассказам и объяснениям. Старался рассказать и наглядно показать как можно больше, словно бы куда-то спешил. Заодно Айден с другими узнали, что у искателей не было особо принято помогать отрядам из других фракций. Именно поэтому он тогда и отнесся с сомнением к информации про помощь группы свободных искателей фракционным. Не помогают искатели другим отрядам просто так. Ну и, конечно, первое патрулирование не обошлось без пускай и небольших, но проблем. Передовой отряд, состоящий из Солина и Мелкого, имя которого никто не запомнил, так и называли «младший», нарвался на крупную стаю монстров. Это были именно духовные животные. Эдакие большие гориллы, только умеющие использовать духовную силу и способные достать даже практика боевых искусств, особенно если тот не готов был к скорости тварей, которая могла удивить даже практиков белых рангов. А тут была целая стая с дюжину особей. Да и само столкновение оказалось большой неожиданностью как для передового малого отряда, так и для самих тварей. Монстры умудрились отлично скрыть себя среди лесной природной энергии и сами не почувствовали приближения практиков. Лидер, узнав, что за двумя скрытными практиками уже спешит целая стая разъяренных огромных обезьян, вмешиваться не стал, лишь скомандовал готовить формацию и добавил уже персонально для Кушара. «Хотел попрактиковаться в малых боевых формациях? Вот и хорошая возможность!» Пришлось в попыхах формировать контур формации и пытаться успеть запустить ее до того, как в гости нагрянут гориллы. Еще и включать в нее изрядно вымотавшихся Солина и пацана. Вышло всего отряда, конечно, не с первого раза, но все же успели они вовремя. Усиленная малая формация получилась с точки зрения Айдена почти идеальной. В момент, когда твари появились на поляне, где группа решила встречать врага, практики уже были готовы и ответили одной слитой в единое движение духовной атакой. Двух самых крупных обезьян, что выскочили первыми, раскатало в тонкий блин, буквально вбивая их в землю. Остальным повезло больше, хотя везение тут штука сомнительная. Несколько тварей, которые шли за своими альфами, сильно покалечило, отбросило назад, переломав кости. Айден, находившийся в формации, на секунду даже замер, наблюдая за тем, как не самые слабые монстры, где-то примерно начального уровня белого ранга, оказались в одно мгновение подавлены первым же ударом. А затем началась бойня. Группа Айдена, все еще находясь в малой формации, с идеальной синхронностью шагнула вперед и начала без жалости добивать выбегающих на них монстров. Время от времени кто-то из формации огрызался и своими навыками, как, например, это сделал Айден, запустив в особенно прыткого монстра-сокрушитель гор, сбив ему скорость. А дальше уже эту обезьяну добила духовная атака формации. Закончилось все быстро. Не больше 5 минут. И от крупной стаи духовных зверей осталась, дай боги, пятая часть, и та, разбегающаяся, куда глаза глядят. Быстрая и безоговорочная победа. Стоящие в идеальном построении в виде многолучевой звезды снарисы в центре ученики, убедившись в том, что враг убежал, развеяли общую технику и чуть не попадали с ног. Хорошо зная, что внутри формации, даже несмотря на разделение духовной энергии, расход сил намного выше обычного, они не учли, что 5-минутное сражение с постоянным использованием духовных ударов почти в ноль исчерпает их запасы жизненных сил. Детская ошибка, чуть не стоившая им жизни, если бы кто-то из обезьян не убежал, а затаился бы поблизости. Горячка боя так захватила всех, что это чуть не стало самой идиотской смертью в долине за все время. Им бы хватило и одной относительно сильной твари. «Поздравляю! Вы все мертвы!» заявил появившийся на изрытой от духовных ударов поляне командир отряда. «Такого бездарного расходования силы внутри формации я давно не видел. Нариса, ты почему использовала всю силу на каждый удар? Там же было столько духовной энергии, что в теории хватило бы монстру силы зеленого ранга. Ты же этих тварюк буквально в землю закатывала. Остальные тоже не лучше. Вливали столько сил, что даже на поддержание своих защитных навыков не хватило. Прорвись к вам хоть один монстр, и все. Формация, можно сказать, распалась вместе с оторванными головами парочки неудачников. Боги милосердные! Да будь здесь сейчас мастер Зотик, он бы от стыда под землю провалился! Стыд всего отделения секты!» Айден уже не слушал распекания лидера, выловив в его речи хорошо знакомое и такое важное ему имя. Мастер Зотик. Тот, кто привел, возможно, его друзей в отделение. И куда-то пропавший. Если мастер его сам вспомнил, значит, можно будет расспросить о нем.